Край родной тропа уходит через преграды ввысь. Если даже всюду холод за Христа, Христа держись. Все доверь Ему послушно, не смущаясь жди. Черпай силу вдохновения, радость в нем находи. Все в доверь ему послушно, не смущаясь жди. Будь в молитве непрестанно, к вечному стремись, в день погожий и в туманный за Христом.